«Как?» – задавали Рин единственный крутящийся в голове вопрос. Она не могла поверить, что перед ней Гахард Барон. «Что ты сделал?» – произнес Делк. Он беспокоился за стоявшую сзади Лирин и занял широкую стойку, направив меч на Гахарда. «Человеческое или кей течет в твоем теле? Я слышал, твоя кей-артерия повреждена». Да, в результате боя с Лейфоном кей-артерия Гахарда стала неработоспособна, а после приговора он потерял сознание и впал в вегетативное состояние. Как же Гахард смог оказаться здесь? Да, это в виде закрывающего тыльную сторону руки наруча при нем не было. Единственная рука висела безжизненно. Когда Гахард вышел на свет, оказалось, что на нем слишком тесная для него, изрядно поношенная большая одежда. Она была вся помята и расползалась по швам. Когда-то под кожей, наверное, виднелись крепкие мускулы. Но после длительной госпитализации от них не осталось и следа. «Ты уже не человек», – прошептал Делк. Главное – взгляд. Этот пронзающий взгляд, обращенный на Делка и Лирин, никак нельзя назвать человеческим. «Не знаю, как ты перестал им быть, но зачем ты здесь?» Гахард молчал. Раздалось лишь животное рычание и скрежет зубов. Лирин показалось, что рычание усиливается. «Закрой глаза и заткни уши!» — закричал Делк, и тело Лирин само выполнило команду. Темнота вокруг них вдруг задрожала. К раздавшемуся грохоту прибавился крик Делка. Было слышно, как бьются тарелки и стаканы. Дрожь усиливалась, глаза и уши болели. Дрожь пробирала до мозга костей, землю трясло. Когда все стихло, Лирин подумала, что лопнули барабанные перепонки. А потом раздался глухой удар о землю и чей-то стон, и она поняла, что перепонки в порядке. Лирин открыла глаза и увидела упавшего на колени Делка. «Отец!» Его одежда порвалась, местами обнажая годами тренированное тело. По спине текла кровь. «Кейрёв!» — вымолвил он, не обращая внимания на потерю крови. «Не может быть, чтобы ты овладел секретом родоначальников люкинцев!» Меч, на который он опирался, сломался под его весом. А это был не просто меч, это был Дайт. И так легко его не сломать. Вибрация разрушила связи на молекулярном уровне. «Что ты?» — попытался сказать Делк и упал. «Отец!» — закричала Лирин, но он не ответил. Вокруг него стала расползаться лужа крови, и Лирин побледнела так, будто кровь эта текла из нее. Она встала, сама не понимая, что делает, и нетвердой походкой направилась к Делку. Гахард перестал для нее существовать. Сначала она потеряла Лейфона. Теперь человека, который был ей отцом. И потрясение от случившегося лишило Лирин способности воспринимать действительность. «Отец!» Она потрясла Делка за плечо. Руку залило кровью. «Не хочу! Не надо! Не уходи!» — звала она, продолжая трясти Делка и по-детски мотая головой. «Вставай скорее! Отец, надо, надо всех разбудить!» Она звала его, как в прежние времена, и плакала. Она всегда встает первой, тормошит Лейфона, отправляет его готовить завтрак и идет будить остальных. Долг, хоть и военный, вставал тяжело. Будить его всегда трудно. Вот и сейчас он просто спит. Конечно, спит. Отец! Звала она. Уши уловили снова нарастающий над головой рев, но разум его отвергал. Рев почти достиг высшей точки. В этот момент перед Лирин появился зверь. Он встал перед Лирин, заслоняя ее, а ветер колыхал его роскошную бледно-серебристую шерсть. Туловищем он походил на собаку, но это была не собака. Под шерстью скрывались необычайно длинные, вытянутые назад уши. А на конечностях виднелись пальцы, каких у собак не бывает. Длинные пальцы, похожие на человеческие, точнее даже на женские. Длинный хвост поглаживал Лирин по спине, словно успокаивая ее. Пылающий взгляд глаз, похожих на человеческий, обратился на Гахарда. Гахард открыл рот. Внешняя Кей. Секрет люкинцев Кейрёв. Испускаемый звук вызывает вибрацию, которая разрушает молекулярные связи. Но вырвавшийся из открытого рта звук отозвался лишь эхом в ночи. «Я смотрю, ты познакомился с секретными записями отца?» Раздался новый голос за его спиной. Он обернулся. Саварис стоял, прислонившись спиной к остаткам сломанного забора. «Впрочем, как ты иначе достиг таких успехов? Жаль только, что не сумел этого освоить, будучи еще человеком, да? А может наоборот? Ты рад добиться того, чего не добился тогда?» Поинтересовался Саварис и посмотрел на лежащего Делка. Подавил вибрацию Кейрёва, приема внутренней Кей, предназначенном для запугивания, сумел же мгновенно сориентироваться. Я бы сказал, сразу видно, кто Лейфона выучил. А ты преодолеть такую же вибрацию в противофазе, конечно же, не способен. Иными словами, Саварис только что погасил Кейрёв Гахарда. Однако ты дал мне бесценный опыт. Я воспользовался этим приемом лишь против грязи монстров, а теперь узнал, что она работает против людей. А главное, понаблюдал его применение, пусть и неумелое со стороны. Такой прием даже Лейфону не украсть. Лейфон. Впервые заговорил Гахард, и Саварис улыбнулся. О, ты все-таки помнишь. Я уж думал, не забыл ли ты его после столь длительного сна. Я полагал, что ты поведешь себя именно так, когда оно в тебя вселится. Но чуть-чуть побаивался, что ошибся. Не хотелось думать, что вместе с телом ослаб и дух, знаешь ли. Где он? Лейфон? А может наоборот, именно благодаря слабости, лишь эта твоя упертость поддерживает в тебе жизнь? Чего ты лишился? Амбиций? Мечты? Способности к интригам? Всего сразу? Стремлений, злости? Разве не говорил я тебе? Дело не в возрасте. Обладателями рождаются. Обладатель – это судьба. Это не вопрос времени. Понял ли ты наконец, что происходит, когда такие, как ты, лезут в эти игры? Сердишься? Так иди же сюда. Буду твоим противником вместо Лейфона. Расправься со мной и расчистишь себе путь в обладателе. Гахард бросился на него. Саварис отпрыгнул. Приземлился он уже по ту сторону забора на улице. Давай за мной. Мы приготовили тебе арену. В следующую секунду он исчез, а следом за ним исчез и Гахард. А Лирин по-прежнему сидела рядом с Делком. Просто сидела и смотрела на спину. Отец, кровь не останавливается. Не останавливались и слезы Лирин, капающие на ее залитые кровью руки и колени. Зверь подошел и слезнул слезу с ее щеки. Лирин подняла взгляд. Позади зверя виднелся еще один силуэт. Человеческий. А? Все будет хорошо, Литян. Синова-сэмпай? Как? Долго еще можно спасти. Не тряси его больше. Если на сломанные кости попадут в поврежденные органы, будет плохо. Сэмпай, ты молодец, а теперь спи, сказала Синова и, перегнувшись через зверя, погладила Лирин по голове. Сознание тут же угасло. Она провалилась в глубокий сон. Синова подхватила ее, прежде чем она упала на Делка, и положила девушку на спину зверя. Хорошо бы сон излечил ее травмы. Было бы слишком просто. Сказала Синова, затем резко выдохнула и вскинула голову. Чёртов Савария специально мешкал. Без Грендона не успела бы. Зверь по имени Грендон ласково потерся об ее руку. Воздух вокруг них закружился. Ваше Величество, в следующую секунду перед Синовой стояли трое, преклонив колени. Далка сразу в больницу. Девочку я доставлю в общежитие. Линтинс, арена готова? Ты на подстраховке, остальным отбой. Есть! Двое тут же исчезли, повинуясь ее приказам. «Да сколько суеты, чтобы прихлопнуть какое-то насекомое!» – проворчала она и окинула взглядом порушенное помещение. «Надо им компенсацию выплатить и Делку как-то помочь. Королевский дом уже простил всех, кто связан с Лейфоном. Пожалуй, надо объявить публично, избавить девочку от страданий». «Ваше Величество!» Напомнила о себе оставшаяся женщина. У нее были длинные черные волосы, и чертами лица она в чем-то походила на Синову. «Не пора ли вернуться во дворец?» Протянула Синова с откровенно скучающим видом. «Ваше Величество!» «Да ладно, вы городом и без меня неплохо управляете. Я там, наверное, вообще не нужна». «Перестаньте капризничать. Ну, вы правы, конечно. Все будет хорошо и без вас. С городскими делами парламенты и я всегда справимся. Но есть такая вещь, как обязанности. Если нужен символ, достаточно девочки. Если надо общаться с народом, ты, Канарис, отлично справишься. А не стать ли тебе настоящей королевой?» «Не шутите так. Обладатели мне не подчинятся. Так мы получим второго, а то и третьего Лейфона». Парень не из-за этого отбился от рук. «Пусть так, но судя по поведению Савариса, ваше величество должны постоянно обуздывать обладателей». «Ох, ну да уж», вздохнула Синова, отводя взгляд на спящую Лирин. «Но ты и сама обладательница. Сурова ты к себе». «Вынуждена после кое-кого». «Ох, жестоко». «Неважно, сбросьте скорее эту маску и возвращайтесь», – хмуро сказала Канарис и тоже исчезла. «Мда». Синова, оставшись одна, посмотрела в направлении места, где ей следовало быть, и задумчиво почесала голову. «Легко сказать», – пробормотала она, усмехнувшись, и взяла Лирин на руки. «Зачем я нужна, если нет 12 клинков?» Синова вдруг вспомнила слова Савариса. «Говоришь, клинками не становятся, а рождаются?» «Выходит, Лейфон не был моим небесным клинком?» «А вдруг? Она оборвала себя на полуслове и выбросила глупую мысль из головы. Нет, что сделано, то сделано. Она словно стряхнула себя от оцепенения и вышла вместе с лежавшей на руках Лерин и сопровождающим ее странным зверем Грендоном через дыру в стене.